Глава 8. Буран. Воздух стал липким, как паутина. Казалось, я завязла в ней, и вот-вот на тонких лапках ко мне подберется паук и вонзит клыки в живот, впрыскивая в тело нейротоксин, который превращает внутренние органы в кашу. Ладони стали влажными, а во рту, наоборот, пересохло. Тем временем из-за спины Цера вышла еще одна тварь. Сперва мне показалось, что это какое-то саблезубое чудовище из ледникового периода, с окровавленной мордой и клыками, с бешено вращающимися глазами в круглых орбитах глаз. Но стоило приглядеться, как стало ясно, что передо мной еще один Машеер, только совершенно дикий и хищный. «Вот и встретились, Александра Колдунова», — проговорил Эдуард Цер, облизывая влажно лоснящиеся губы и вытирая их тыльной стороной кисти. Меня передернуло. Если прежде этот человек еще хоть немного походил на нормального, мог обмануть случайного встречного, жертву, то сейчас невооруженным взглядом было видно, что от него стоит держаться подальше. Впрочем, возможно, немалую роль в этом впечатлении играла кровь, которая была всюду, и тело бедного Эфира на белоснежной лестнице храма. Я не могла подойти к нему, ничем не могла помочь. И от этого все внутри натянулось до предела, готовое разорваться. С каждой секундой время утекало все быстрее, как и жизнь султана. «Зачем ты здесь?» — проговорила я, стараясь соображать быстрее, придумать, что же делать. Взгляд перескакивал от султана к Церу, крови на ступенях и нарочито безмятежно качающихся белых цветах с желтой сердцевинкой, что вились рядом. На снежных лепестках застыли капли крови. «Солнце сегодня совсем не белое, совсем не белое», словно вживую прозвучали в голове слова постаревшей Ариан. Эти цветы назывались еще белыми солнцами Айлгвина. Она все знала. «Я нынче орудие правосудия», — гордо сказал Цер, причмокивая и вытирая клинок о темные грязные штаны, на которых было слишком много пятен цвета старой крови. «Как тебе такой вариант? Я всегда знал, что у меня есть великая цель, и все мои жертвы — это лишь длань высшего провидения». «Неужели?» — проговорила я, понимая, что спорить с маньяком бесполезно и глупо. Меж тем вокруг него крови становилось все больше. Я должна была выгадать удобный момент и обратиться к чароводной магии, тем более что в груди у меня уже вибрировала сила, вызывая к воде в красных лужах. Но что конкретно предпринять? Создать острые шипы из воды? Заставить лужи детонировать? «Именно так», — кивнул Цер, садясь на корточки возле султана и между делом пнув его ногой. К горлу подкатил комок тошноты. Рука дернулась ударить, но в этот момент Цер начал говорить нечто, что я хотела услышать. «Глава сказала, что у меня потрясающая способность. Это дар, принесенный богами, чтобы восстановить равновесие, что-то вроде ее голода. Но я до конца не понял». Он усмехнулся, а сзади него дикий Машеер, не сводящий с меня глаз, начал еле-еле красться вперед. Он двигался ко мне. И теперь я поняла, что в первую очередь, похоже, придется избавиться от тигра-льва. Но успею ли я тогда нейтрализовать и Цера? Или у него есть какой-то секрет, позволивший ему так легко пробраться в запретный храм и ранить самого аватара воздуха? Не стоило недооценивать противника. И я могла лишь надеяться, что ранить, а не убить. «Что за глава?» — спросила я, не сводя взгляда с раскаленно-желтых глаз Машеера. Тот сделался на шаг ближе. «Журналистская привычка сказывается, да, Александра?» — промурлыкал Цер. «Хочется все знать, или ты планируешь написать статью о том, как я убил аватара воздуха?» В этот момент он одним движением отодвинул с груди богато расшитую тогу султана, обнажив солнечное сплетение, и перехватил кинжал поудобнее, лезвием вниз. «Стой, что ты делаешь?» — ахнула я, не выдержав. «О, это очень интересно!» — захихикал Цер. «Хочу, чтобы ты видела». У меня внутри, кажется, все умерло и покрылось ледяной изморозью. «Твой Машеер приближается ко мне. Я вот-вот перестану видеть, что ты делаешь». Попыталась сыграть на его желаниях, а заодно убрать хищника. Получилось. «Машеер?» — удивился убийца. Повернул голову в сторону и заметил своего питомца. «А ну назад, тупая тварь!» — рявкнул он, махнув рукой. И в тот же миг воздух колыхнулся. Он использовал магию принуждения. Темная сторона чароводной силы. А еще стало понятно, что говорить с животными он не может. «Ненавижу этих клыкастых», — покачал головой Цер. «Но стоит признать, помощники они отличные. голову отгрызают на раз». Он откинулся назад и раскатисто рассмеялся. «Но как?» «Не удержалась», — произнесла вслух. Цер с прищуром взглянул на меня. «Интересно, да?» — выдохнул он, довольно осклабившись. Я молча кивнула. Было совершенно очевидно, что каждое мое слово подпитывает эго его внутреннего зверя. А мне это было очень даже на руку. Я искала выход. А еще, если эфир действительно связался со своей стражей, возможно, удастся дотянуть до их появления. Все мои ответы были логичны и расчетливы так, словно я бывала в подобных ситуациях каждый день. Словно сердце мое не дрожало, будто стеклянная ваза на высоких звуковых частотах. Словно мне самой не угрожала смерть. Но я не боялась за себя. Прямо сейчас только за султана, что был так близко и так далеко. А помочь ему я не могла. «Я расскажу», — тешил свое самолюбие убийца, вдруг делая шаг ко мне. «Это магия. Глава сказала мне, что у меня будет громадная сила, если доверюсь ей. Я сперва сомневался», — усмехнулся он. «Но едва она пообещала, что я смогу убивать столько, сколько захочу, и еще больше, я уже не мог отказать. Кто от такого откажется, верно?» Хотелось ответить, что я бы отказалась, но это нарушило бы всю тактику ведения беседы с фанатиком. Нужно было соглашаться и спрашивать. Лишь соглашаться и спрашивать дальше. Он сделал еще один шаг. «Это женщина», — начала я осторожно, — «показала тебе, как использовать твою внутреннюю силу, так?» Цер хмыкнул. «Ну, можно и так сказать. А вообще-то она научила меня, как эту силу брать из моих жертв». Он чавкающе ухмыльнулся и, не сводя с меня взгляда широко распахнутых глаз, разорвал серую тогу, обнажая грудь. А на ней зиял еще не до конца зарубцевавшийся глубокий порез в виде огромного символа фуртум. Я задрожала, но не от страха. Едва ткань перестала скрывать этот ужасный рисунок, как воздух завибрировал, и я почувствовала, что от фуртума исходит некий зов, сосущий магию отовсюду, требующий все больше и больше, как на черной жемчужине Айремора. Получается, Эдуард Цер теперь мог, словно живой артефакт, всасывать в себя магию своих жертв. И что же он давал ему взамен? Неутолимый голод к убийству. Довольно высокую магическую силу. Но только ли это? «Ты сказал, что магия тебя наделила глава. Что это за глава? Глава чего?» Спросила я тихо, когда Цер сделал еще несколько шагов, очутившись на расстоянии прыжка от меня. Пора было бить, или он нанесет удар первым. Но я хотела знать. Хотела, чтобы мои предположения подтвердились. «Ну, знаешь...» — пожал плечами Цер, улыбаясь и пальцем ведя по кроваво-алым полосам на груди, любовно очерчивая каждый завиток. «Они здесь зовут это каким-то ковеном или орденом. По мне так сборище фанатиков. Но какая мне разница, да ведь? Если за вступление к ним дают неограниченную магическую силу». Я молчала, собирая сзади за спиной капельки. В области солнечного сплетения появилось знакомое влажное напряжение, словно вода во всем моем теле стала оживать. Но я не могла делать это открыто, иначе стало бы слишком заметно. «Орден зрящих?» «Точно так, Александра!» Кивнул он, поднимая руку с кинжалом вверх и рисуя в воздухе невидимые завитки. Лезвие стало мелькать на уровне моей шеи, но пока еще в нескольких шагах от нее. «К тебе тоже приходили эти дивные люди?» «Говорят, у них великая цель — наделить магией весь мир, отобрав ее у тех, кто ее недостоин». «Правда?» — прошептала я, уже едва ли шевеля языком от напряжения, возросшего в воздухе многократно. «Чушь, как по мне!» — хмыкнул он. А затем время стало двигаться так быстро, что я уже не успевала за ним. Цер внезапно одним молниеносным движением преодолел расстояние, что нас разделяло, и схватил меня сзади, приставив нож к горлу. Я почувствовала, как холодное лезвие царапнуло кожу, а капли воды, которые уже стали иглами, готовыми вонзиться в чужую плоть, вдруг растаяли, словно первый снег на солнце. «А знаешь, почему чушь, кисонька?» Промурчал он мне в самое ухо так, как мог бы мурчать шакал. «Потому что о других думают только идиоты, а наша глава далеко не такая. У нее совсем другая цель. Совсем». Теперь уже похвастаться самообладанием мне не светило. Я чувствовала, что смерть уже дышит мне в затылок в лице маньяка-убийцы. Не думала, что умереть придется вот так. И была не согласна с этим категорически. Какая же у нее цель? Трясясь от страха, спросила я, вспоминая, что у меня где-то прячутся щупальца кракена, и сам Тинемару уважал меня за мою магию крови. Закрыла глаза и почувствовала удары сердца. Чужие. Тук, тук, тук. А еще голод. Эдуард Цер больше всего на свете сейчас жаждал меня убить. Я ощущала это своей плотью и кровью. Его фуртум распознал во мне чаровницу и жаждал моей магии. Осталось надеяться, что Цер ответит раньше, чем перережет мне горло, и сразу после этого я успею нанести удар. Если же он будет первым... Но об этом лучше не думать. Я слишком хотела знать правду, а потому медлила. Но ответить он не успел. На горизонте показались всполохи коричневых крыльев. Грифоны Эфира летели на помощь. Успели ли они для того, чтобы спасти своего повелителя? Я была в этом не уверена, и от одной мысли об этом грудь сдавливала, словно кто-то втыкал туда нож. О себе я почему-то даже не думала. «Ух ты, гости пожаловали!» — промурлыкал Цер. «А давай мы с тобой поиграем?» Играть не хотелось совершенно. Похоже, момент настал. Я ударила. Как оказалось, одновременно с маньяком-колдуном. «Гляди-ка, ты у нас тоже девочка с сюрпризом, да, Александра Колдунова?» Сдавленно выдохнул Цер, и лезвие у моей шеи задрожало, начав медленное движение. Эдуард не мог шевелиться. Я сковала его мышцы, обратившись к воде в его крови и запретив ей ход. Вот только, как оказалось, Цер сделал то же самое. Однако его магия сжала мои ребра, мешая вздохнуть. Если я направляла все свои мысленные усилия на то, чтобы обездвижить убийцу, и, как следствие, лезвие в его руках, то он пытался меня прикончить. «Хотел посмотреть, как твои прекрасные глазки полезут из орбит, когда ты начнешь задыхаться». Отрывисто заговорил Цер, перемежая слова с гадкими лающими смешками. «Неужели не получится? Как думаешь?» Он говорил ужасно медленно, словно пленку кинофильма затормозили. А то, может, ее и вовсе заживало в механизме. Зато лезвие у моего горла трепетало так, словно моя магия вот-вот развалится. Но я не могла этого допустить. Щупальца кракена уже были готовы и вот-вот станут явью. Тогда часть морока должна слететь с меня, и я придушу Цера. Вот только страх бил в виски, оглушая, пульсируя в голове и заставляя дрожать каждый нерв. Лишь потом, значительно позже, я поняла, что именно это послужило страшной причиной отказа моей магии. Щупальца так и не появились. «Как думаешь, кто из нас победит в этой борьбе?» Лающе спросил Цер, тоже пытаясь сбросить путы. «Я думаю, что я». Он был абсолютно уверен в своей победе, и именно поэтому чувствовал себя так, словно это уже произошло. Все внутри меня закипело от мысли, что Цер уже почти наслаждался моей гибелью. Лезвие его кинжала глубже вошло в горло. Я ощутила, как по шее в декольте щекотно стекает кровь. Страх заполонил все вокруг. Я почти уже не способна была пошевелиться от ужаса. Вот только Эфиру от моей смерти легче не станет. А так, возможно, пока коричневые грифоны пытаются осилить последние километры до нас, я успею помочь султану. «Убери от меня свои руки!» выдохнула, зажмурившись и призывая ту силу внутри, который меня учил обращаться Эфир. Вода уже была заблокирована страхом и магией Цера, а удара воздуха он пока не ожидает. Наверное. «Что ты сказала, девочка моя?» — кашля усмехался зверь. «Убери!» Нет, ураган не налетел и не оторвал от меня маньяка, сжимающего мое горло спазматически сжатыми руками. Я не умела звать ураган. Зато я умела звать вентусов. Перед мысленным взором мелькнул рисунок, который показывал мне Эфир. И в тот же миг дивные существа наполнили все вокруг, глядя на меня полупрозрачными хитрыми глазами. «Помогите!» — умоляла я их одним взглядом, потому что из горла уже не доносилось ничего. Они помогли. В этот момент клешни Цера сами собой разжались, когда два дымкообразных духа схватились за них и растянули в стороны. «Что происходит?» В удивленно распахнутых глазах монстра мелькнул страх. Еще один вентус облаками пара обхватил грудную клетку мужчины и отбросил его в сторону. Лезвие кинжала бесполезно улетело в траву и белые цветы, что качались на дорожке возле храма так, словно ничего необычного не происходит. Словно мир никак не изменится, если погибну я. Если исчезнет с лица земли последний белый грифон. «Ты не пользовалась магией крови!» возмутился Цер. «Но что ты сделала?» С каждым мгновением он все больше багровел, сидя на пятой точке в десятке шагов от меня, там, где его бросил Вентус. Он сидел и не понимал, как мне это удалось. Вентусов он не видел, этому его никто не учил. «Немедленно скажи мне, что ты сделала!» — ревел он медведем, сжимая судорожными пальцами траву. «Назови имя главы Ордена», — проговорила я, стараясь выглядеть уверенно. Но рука, зажимающая рану на шее, дрожала. Сквозь пальцы текла кровь. Цер открыл было искаженный злобой рот и вдруг замер. Затем на его лицо медленно наползла злая улыбка, и он покачал головой. Перевел взгляд на небо, туда, где все ближе были большие темные птицы, а затем снова на меня. Моя кровавая магия внутри него разрушилась, как и его внутри меня. «Еще увидимся, Александра Колдунова», — процедил он, облизнув склизкие влажные губы. Положил два пальца в рот и свистнул. В тот же миг из-за моей спины выпрыгнул огромный Машеир, идя на зов своего захватчика. Долю секунды я думала, что он прыгает, чтобы отгрызть мне голову, но он шел к Церу. Едва они поравнялись, Эдуард махнул на могучую спину песчаного кота, и тот понес его вдаль с такой скоростью, что было трудно поверить в происходящее. Я осталась одна. Но едва Цер исчез в прибрежном подлеске, как я забыла о нем, ринувшись к неподвижному телу султана, надеясь лишь на то, что не опоздала, что смогу помочь.